Вспоминая, что Пиппа немного хромала 9 дней назад, я ругала себя за то, что не отнесла ей мясо вечером в тот же день, ведь этим я вынудила ее отправиться на охоту за дичью, быть может, слишком для нее сильной. Повыше локтя кожа у нее на лапе была содрана. Вероятно, это след от удара копытом. Меня уже давно беспокоило ее пристрастие к водяным козлам. Их полным-полно в наших местах. Но взрослые животные — слишком крупная дичь для гепарда. И вот теперь хватит ли сил вынести это. Пиппа лежала передо мной, так страшно искалеченная, а мысли о том, что ждет ее несчастный детенышей, мучили меня неотступно. С каким облегчением я встретила Джорджа. Он приехал, чтобы утешить меня и помочь Локале найти молодых гепардов. В 3 часа дня в Кенмере приземлился самолет с летчиком, Беном и ветеринаром на борту. Я поехала за ними, а тем временем Джордж возвратился в лагерь, так и не разыскав гепардов. Я видела, что Пиппа с самого утра очень раздражена, и сомневалась, что доктору удастся осмотреть ее без наркоза. Но тревоги мои оказались напрасными. Она позволила ему осматривать себя без малейшего сопротивления. Точно так же она отнеслась к ветеринару 2 года назад. Она разрешила ему проделывать с ней все, что угодно, хотя видела его впервые. Я убеждена, и в том, и в другом случае она понимала, что эти незнакомые люди хотят ей помочь. Врач изрек суровый приговор. Очевидно, лапа была сломана пониже локтя. И перелом был таким тяжелым, что ветеринар хотел немедленно усыпить Пиппу. Я умоляла его дать мне возможность попытаться спасти ее. С большим трудом он согласился на мои уговоры, но потребовал, чтобы ее тут же отправили в Найроби, сделать рентгеновский снимок и, может быть, провести лечение. Готовясь впрыснуть Пиппе снотворное перед полетом, он попросил меня подписать документ, в котором оговаривалось его право уничтожить ее, если он сочтет это нужным. Выхода у меня не было. Речь шла о спасении жизни Пиппы, но я едва не потеряла сознание. Врач впрыснул снотворное из расчета на вес 100 фунтов. Оно мгновенно подействовало. Затем он связал ей лапы и надел такой тугой намордник, что у Пиппы начались судороги. Я боялась, что в припадке она может прокусить язык, и умоляла ветеринара хоть чуть-чуть ослабить веревку, но он оставался непреклонным. Однажды гепард уже вцепился в него, и как раз в таких же обстоятельствах. Я собиралась лететь с Пиппой в Найроби, но врач распорядился, чтобы я осталась, и взял Бена. Самолет вылетел обратно в 5 часов вечера, но мы успели договориться, что я с Джорджем сразу же поеду в Найроби и останусь там с Пиппой, а Бен на лендровере Джорджа вернется на следующее утро и будет заботиться о молодых гепардах, пока я не вернусь. У меня всегда щемило сердце, когда я смотрела, как самолет с больным животным на борту исчезает в бескрайнем небе. На этот раз мне показалось, что я теряю последние капли крови, но нельзя было медлить ни минуты, и я стала собираться, чтобы выехать как можно скорее. Однако Джордж беспокоился о Сэнди и не хотел выезжать до завтрашнего утра. Я переночевала в его лагере, и с рассветом мы отправились в путь. По дороге мы встретили Бена, он ехал обратно. Он сказал нам, что Пиппу привезли в очень плохом состоянии, и врач сам не знал, выживет ли она. Он взвесил ее, и оказалось, что она весит всего 71 фунт, а не 100, как положено здоровому гепарду. Неудивительно, что Пиппа так резко реагировала на слишком сильную дозу лекарства. В больнице ветеринар сделал ей прививку от кошачьей чумки и положил сломанную лапу в гипс. Пиппу устроили на подстилке из сена, она отлежалась и немного пришла в себя. Бен видел ее утром, и ему показалось, что ей стало лучше. Я очень обрадовалась и на прощание попросила его писать мне о наших гепардах все новости каждый день. 3 часа дня я уже была рядом с Пиппой в больничном отделении приюта для животных. Она еще не очнулась от наркоза, и лапа у нее до самого плеча была в гипсе. Она занимала клетку размером примерно 5 на 8 футов. Рядом в такой же клетке сидели 4 гепарда, а а в другой молодой дукер.